Глава 11. Блеск мечей в лунном свете. Покинув покои Кайгона, Геликаон прошел через Мегарон, где слуги уже убрали остатки еды. Он поискал глазами Зидантоса, затем подозвал слугу. «Ты видел моего спутника, большого человека с раздвоенной бородой?» «Нет, господин». Он расспросил и других слуг. Наконец, сутулый старик с водянистыми глазами ответил, что видел, как тот разговаривал с капитаном Галеасом, затем он ушел. В ответ счастливчик поинтересовался, где искать этого капитана. Следуя указаниям слуги, Геликаон покинул Мегарон и прошел на террасу. Холодный ночной ветер дул с моря, надвигался дождь. Счастливчик остановился у перил и посмотрел на берег. Огни все еще горели, но большинство моряков, которым на рассвете предстояла долгая дорога, теперь спали. Многие из повозок были закрыты парусиной, их владельцы, завернувшись в одеяло, сидели рядом и охраняли свой товар, опасаясь воров. Стоя на свежем воздухе, Геликаон обдумал события этой ночи. Удивительно, что микенцы пытались убить его на берегу толстого царя. Кайгон не был всепрощающим человеком. Правонарушители жестко наказывали, перерезая горло. Второе нападение, совершенное так близко от дворца, было уже глупостью. По крайней мере, он так решил. Теперь Геликаон знал, что это не так. Кайгон нанял микенцев патрулировать свои воды и сделал это очень дешево. В ту минуту, как у царя с губ сорвалась цена, счастливчик понял, что его предали. Микенские воины, такие как Каланус, не продавали свои услуги, не получив хорошую цену кровью. Они заработали бы больше набегами и грабежами. Микенцы согласились на 60 монет, потому что им предложили что-то более важное и ценное — его жизнь. Теперь все стало на свои места. Потеря 500 человек, которых он направил в хетскую армию, не настолько ослабила бы силы Кайгона, чтобы он сократил стражу на берегу. Даже если это так и было, среди зрителей Одиссея нашлись бы воины, но там никого не было. Вдоль дороги во дворец горели фонари, и тоже не было воинов. Кайгону не нужны были дополнительные корабли. Он просто задержал Геликаона, чтобы Аргуриус и Глаукос вернулись без него. Не было никакой необходимости искать капитана стражи. Геликаон знал, что произошло. Зидантосу сказали, что он остался на ночь во дворце, поэтому вол вернулся на берег один. Вершиной предательства было то, что Кайгон лишил Геликаона его собственного оружия. Он почувствовал, как растет его злость, но не на Кайгона, а на себя. Как он мог быть таким наивным? Все было очевидно, а он ничего не понял. Счастливчик подождал, пока гнев утихнет, и мысли начали проясняться. Кайгон пошлет больше людей, которые будут ждать Геликаона на горной дороге, поэтому ему нужно оставаться здесь до рассвета или найти другой путь вниз. Сначала идея остаться во дворце казалась ему более благоразумной. Несомненно, Кайгон не захочет вызвать гнев Трои, принимая участие в покушении на жизнь одного из ее союзников. Пока счастливчик об этом размышлял, ему пришло в голову, что его могут убить во дворце, а тело бросить на горной тропе. Кайгон уже, наверное, отдал такой приказ доверенным людям. Только на берегу, рядом со своими людьми, Геликаон чувствовал себя в безопасности. Но как туда добраться? Микенский воин Каланос никогда не отличался терпением. Ночь была уже на исходе, а его люди еще не вернулись. Он надел шлем и быстро зашагал по берегу вдоль скал по направлению к тропе. Из-за облаков показалась луна. Каланос заметил, что его туника испачкана кровью. На светлой ткани темнели пятна, кровь была и на его руках. Остановившись, микенец попытался очистить их песком. Большинство моряков спали на берегу, за исключением немногих, которые сидели вокруг гаснувших костров и играли в кости. Справа горел костер команды Ксантоса. Каланос увидел сидящего там Аргуриуса, который смотрел на море. В нем закипел гнев. Ему никогда не нравился этот человек. Представления о чести у Аргуриуса были смешными. Врагов нужно убивать всеми возможными средствами. Для Каланоса оставалось тайной, как он мог защищать Геликаона. Когда Агамемнон узнает об этом, он будет в ярости. А Каланос позаботится, чтобы царь об этом узнал. Аргуриус может наслаждаться своим положением соратника царя, но скоро он лишится этой чести. Если ему будет сопутствовать удача, которая зависит от настроения Агамемнона, этого воина объявят вне закона, его земли конфискуют и назначат цену за его голову. Каланосом овладело раздражение. На это уже не стоит надеяться. Аргуриус со своим глупым желанием следовать обычаям прошлого все же оставался микенским героем. Каланос поднялся вверх по горной тропе. Возле вершины, откуда виднелись дворцовые ворота, он встретил пятерых воинов, которые должны были убить Геликаона. Каланос подошел к воинам, фигуры которых наполовину скрывались в большой расщелине. Неуклюжая фигура ассирийца Хабусаса показалась в лунном свете. «Ни одного признака Геликаона, господин», — сказал он. «Кто-нибудь проходил?» «Только часовые и несколько шлюх». Каланос отступил в тень. «Может, он остался на ночь во дворце?» — тихим голосом добавил Хабусас и последовал за ним. «Если счастливчик это сделает, Кайгон убьет его, а тело бросит на берегу. Будем надеяться, он придет. Я хочу видеть лицо этого ублюдка, когда мой нож выколет ему глаза». «Кто-то идет», — прошептал один из убийц. Каланос вгляделся в темноту. Человек в конусообразном шлеме с дубинкой на плече спускался из дворца на берег. «Иди и спроси его о Геликаоне», — приказал Каланос. Хабусас окликнул воина, затем вышел ему навстречу. Они поговорили какое-то время, затем ассириец вернулся. Он сказал, что троянец вернулся в царские покои. Это все, что он знает. Каланос взглянул на небо. «Через час расцветет». «Подождем еще», — велел он. Время шло, раздражение Каланоса росло. Кайгон изменил свое решение. Он решил не убивать Геликаона. Из дворцовых ворот появился человек в темном хитоне и начал спускаться в сторону бухты. «Схватите его и свяжите ему руки», — приказал Каланос. Когда человек приблизился, Хабусас вышел из тени, загородив ему дорогу. Другие микенцы окружили испуганного незнакомца и привели к Каланосу. Темные волосы пленника были слишком короткими, а лицо крупным и мясистым. Каланос быстро спрятал меч. «Где ты взял тунику?» — спросил он грубо, узнав золотую вышивку на рукавах и шее. Вместо ответа мужчина бросился бежать. Хабусас и двое микенцев схватили его и вернули к Каланосу. «Я задал тебе вопрос, отвечай!» «Мне дал ее троянский царевич, господин?» «Почему он дал тебе свою одежду?» «Мы поменялись одеждой. Я из войска царя. Он сказал, что хочет разыграть своих друзей, и взял мою одежду и дубинку. Пообещал вернуть мне все, когда я завтра приду на берег». Желчь поднялась в горле Каланоса. Отступив от пленника, он посмотрел на Хабусаса. «Отправь этого человека на берег. Короткой дорогой». Микенец потащил сопротивляющегося бедолагу к краю скалы. В отчаянии тот пытался ухватиться руками за камни. Хабусас дважды ударил его, почти оглушив. Каланос подбежал с ножом в руке и вонзил его в грудь пленника. Смертельно раненый мужчина упал на колени. Микенец сбросил его со скалы, и он упал на камни внизу. Небо становилось все светлее. «Больше никаких попыток убийства в темноте», — сказал Каланос. «Мы возьмем Геликаона в море». Геликаон спустился по горной дороге и пошел по каменистому берегу. Он устал, но радовался, что ему удалось одурачить микенцев. Сам Каланос с пятью воинами поджидал его в темноте. Ему польстили их подсчеты, готовность сразиться с ним, с таким количеством людей. Конусообразный шлем сполз на бок, потому что он не завязал его под подбородком. Украшенные бронзой доспехи были слишком большими и натирали плечи. Счастливчик неуклюже прошел по берегу по направлению к костру Ксантоса. Затем он споткнулся, порвал тесемку на своей правой сандалии. Отбросив ее прочь, царевич продолжил путь. Когда он подходил к кораблю, большинство моряков спали. Геликаон снял шлем, бросил его на песок, а затем стащил с себя доспехи. Его заметил Аниакус. «Когда ты уходил, то был одет лучше?» — заметил он. «Сегодня будет долгий день. Тебе нужно поспать», — посоветовал ему Геликаон и зашагал дальше по направлению к Ксантосу. Он забрался на корму. Там спали двое моряков, а третий стоял на стреме. Геликаон открыл люк и вошел внутрь, словно в стигийский сумрак. Там он нашел свой сундук и по памяти зажег свет. Счастливчик достал оттуда тунику, вернулся на верхнюю палубу, где снял одежду дружинника. Переодевшись, он оглянулся и посмотрел на дворец. Странно, что Кайгон предал его. Не то чтобы они были друзьями, но их совместные дела приносили прибыль. Чтобы склонить толстого царя на убийство, нужно было предложить ему огромную сумму денег. Ни один пират не мог бы подкупить царя, даже Каланос. Нет, деньги были предложены от имени Агамемнона. Геликаон не видел в этом никакого смысла. Прошло больше года с тех пор, как он убил Электриона, и он ничего больше не сделал, чтобы обидеть микенского царя. Однако причина внезапной враждебности Агамемнона была для него не так важна. Настоящая проблема заключалась в другом. Скольким еще царям на торговых путях предложили деньги за его жизнь? Скольким пиратам? Или убийцам. Его собственного отца Анхиса убил один из таких людей и изуродовал. Убийца перерезал острым лезвием горло царя, а затем отрезал ему ухо. Как он проник во дворец, осталось тайной. Стражники не заметили незнакомца, только один сказал, что видел какую-то тень на восточной стороне. Он был уверен, что это была игра света. Даже теперь, 9 лет спустя, люди Геликаона все еще рыскали по городам и селам Зеленого моря в поисках следов убийцы и человека, который нанял его. Геликаон заметил какое-то движение. Микенцы толкали свои корабли в воду, и он увидел светловолосого Каланоса, стоящего на берегу. Подлый убийца посмотрел вверх, и их взгляды встретились. «Наслаждайся этим днем, счастливчик!» — закричал Каланос. «Это будет последнее, что ты запомнишь!» Геликаон проигнорировал его слова и продолжал наблюдать, как команда микенцев карабкается на судно. 3 черные галеры были длинными и гладкими, на каждой было по 50 гребцов на верхних палубах. Бронзовые носы их кораблей были сделаны в форме бараньих голов. Каланос последним вошел в воду и поднялся на корабль. На изогнутом вверх носу галеры были нарисованы огромные красные глаза, которые придавали кораблю демонический вид. Когда корабли вышли в море, гребцы налегли на весла, и команда начала разбирать мачту. Геликаон знал, что они будут ждать Ксантос за пределами бухты. Галеры, когда их мачты опускали вниз, были более маневренны во время сражения. Микенцы хотели, чтобы он знал, его будут ждать. В противном случае они бы убрали мачты еще до того, как скрылись из вида. Это был вызов, который нельзя было оставить без внимания. У Каланоса была причина считать, что это будет его день. Микенские галеры были меньше и быстрее Ксантоса, и у него было в 3 раза больше воинов, чем у Геликаона. Но микенец не знал гения Халкея, безумца из Милета. Солнце осветило восточные скалы, окрасив небо в коралловый и золотой цвет. Пройдя по центральной палубе, Геликаон поднялся на корму и посмотрел на берег, разглядывая лица своих людей. «Где же во имя Гадиса вол?» — подумал он.